Глава 17. Футбольные баталии. Однако на нашем пути встало неожиданное препятствие. Во дворе парни играли в футбол. С сожалением должна заметить, что едва мой возлюбленный увидел это, как позабыл обо всем на свете. О флешке, о компьютере, о мэджике, да и обо мне тоже. Вернее, обо мне-то он помнил, но только как о собеседнике на интересующую его тему. «Эх, сейчас бы футбольчик!» — воскликнул он, горящими глазами глядя на футболистов. «Но мы же хотели пойти к тебе смотреть флешку», — одернула его я. «Давай попозже, а?» — он умоляюще посмотрел на меня. «Когда еще будет такая возможность?» Я пересчитала игроков. 7. На 2 не делится. Значит, одна команда не укомплектована. «Ладно, не теряйся. Иди играй». Я подтолкнула его к площадке, решив, что один матч флешка подождет. Но Лёха все еще колебался. «Мне стремновато», — признался вдруг он после некоторой паузы. «Да, в списке смельчаков ты явно не первый». Хихикнула я и солидно пробасила. «Если что, готов поддержать». «Ладно, я недолго. Извини, а? 100 лет уже мяч не гонял. По-нормальному. Просто разомнусь пару минут». «А Мэджи тебе оставлю, идет?» — решился, наконец, Лёха. Вот так и вышло, что вместо Лёхиной квартиры мы с собаками отправились в кусты, чтобы наблюдать за матчем. По дороге Мэдж лишился приятеля. Урагана забрал проходивший мимо папа. А на площадке разыгралась настоящая драма. Лёха схлестнулся с парнями. Я слышала их разговор целиком от слова до слова. «Возьмёте поиграть?» — спросил Лёха. «А ты умеешь?» — спросил Брыкало. — Вот и посмотришь. Не растерялся Лёха. — Ну что ж, если ты такой крутой, давай вставай. Посмотрим, что ты за Бекхэм. Парни провели жеребьевку. Лёха оказался в одной команде с Брыкалой. Начался матч. Я подобралась поближе, чтобы видеть, что творится на площадке. Игра пока шла лениво, осторожно, противники как будто принюхивались друг к другу. Пришло сообщение от Танюсика. Лёха исчез. Его мобильник не отвечает. «Взгляни в окно», — посоветовала я. Через минуту новое сообщение. «Так они в футбол играют? Ужас!» «А по-моему, хорошо», — ответила я. Танюсик замолчала. Наверное, тоже следила за матчем. А потом пошел снег. Первый в этом году. Мягкие белые хлопья медленно и торжественно падали на землю. Это было так красиво, что я подставила снежинкам лицо и забыла обо всем на свете. Между тем страсти на площадке накалялись. Нельзя было не признать, что, несмотря на непростые погодные условия, парни играют довольно хорошо. Вскоре стало ясно, что Лёха ни в чем не уступает Брыкале, и тому это явно не нравится. Центральный нападающий наблюдал за новичком, и чем лучше показывал себя Лёха, тем больше мрачнел Портос. Он ни за что не хотел делиться с Лёхой мячом и из-за этого пропустил несколько отличных голевых возможностей. А если Лёха ошибался, Брыкало обрушивал на него поток руганий и гневных упреков. Такая игра, наоборот, не могла привести ни к чему хорошему, так и случилось. Соперники воспользовались разладом и перед самым перерывом закатили нам 2 мяча подряд. Я отчаянно переживала, Мэджик тоже нервничал. Снегопад усиливался, в воздухе чувствовалось нарастающее напряжение. Буря разразилась сразу после окончания первого тайма. «Дерьмо!» — процедил Брыкало, проходя мимо Лёхи. «Запиши на свой счет, парировал тот. «Ты сам все испортил. Никакого понятия о командной игре». «Это у меня-то никакого понятия. Это я-то все испортил». Сенни резко развернулся и набросился на Лёху с кулаками. Тот не остался в долгу и дал сдачи. Случилось то, к чему и шло. Соперники сцепились в схватке. К счастью, завязавшаяся жестокая драка была короткой. Футболисты растащили парней и не дали им сцепиться вновь. Лёхина решимость сделала свое дело. Никто больше не пытался его задирать. Наоборот, все шишки достались Сене. «Ты гробишь игру! Не можешь держать себя в руках!» — высказали ему. Неодобрение команды отрезвило Брыкалу, и после перерыва матч оживился. Сене удалось перебороть себя, и ход игры переменился. В один момент, когда Сеня оказался у самых ворот противника, Лёха отобрал мяч и передал пас настолько точно, что Сине только и оставалось, что слегка подтолкнуть мяч в ворота. Забитый гол прорвал плотину. Вопли радости сотрясли двор. Синя и Лёха обменялись дружеским рукопожатием. Я наблюдала за этим, затаив дыхание. Неужели парни принимают Лёху? Он тоже воодушевился и заиграл с ещё большим энтузиазмом. Результатом стал новый гол. На этот раз отличился Лёха. Теперь уже они с Брыкалой орали и обнимались, как старые верные друзья. Игра закончилась в ничью, как и у больших. «Санёк, ну как тебе?» Лёха подошёл ко мне, раскрасневшийся, разгорячённый. 5 баллов!» — сказал, вернее, сказала я, пожимая протянутую грязную руку. «Не хуже, чем вчера по телевизору». «Да ладно, не преувеличивай!» Лёха рисовался, но было видно, что он очень доволен. «Ну что, двинули домой?» И мы, наконец-то, направились к его подъезду.